Девушка чувствовала, что не стоит рассчитывать на новую встречу с Эсми, и все же не проходило и часа, чтобы надежда не поднимала в ней новую волну беспокойства. Она старалась воссоздать в памяти его образ и ругала себя за то, что мало что запомнила со дня знакомства с ним, всего лишь несколько произнесенных им фраз. Девушка вновь и вновь перебирала отдельные оставшиеся в памяти черты, пытаясь без особого успеха составить из них образ, соответствующий ее воспоминаниям. «Он был со мной груб», — говорила она себе. «Я вообще больше не хочу его видеть». Но тут же ее переполняло холодное и горькое неукротимое желание увидеть его вновь. Если б только Энджел могла вернуть назад те минуты, которые провела рядом с ним, она все сделала бы гораздо лучше. Не потратила бы многие из них попусту, как тогда, не смотрела бы на других и не слушала бы их речей. Работа не шла. Она оказалась в отчаянном, безвыходном положении, запертой где-то в середине романа. За спиной осталось слишком много, чтобы можно было допустить возможность отступления, а впереди никакого проблеска. Энджел сидела часами, не будучи способной написать ни строчки, неподвижно глядела на последние слова страницы и не могла увидеть в них никакого значения. Ее герои замерли в неестественных позах, слова застыли у них на губах, они неделями сидели на скамейках, а у нее не хватало сил, чтобы поставить их на ноги. Она пошла на уловку. Необходимо поехать и повидать Тео, просто потому, что ей нужно было с кем-то поговорить, а никого другого у нее не было. Издатель очень удивился, когда прочел письмо Энджел, в котором она спрашивала у него разрешения приехать к нему за советом по поводу работы. Обращаться с подобной просьбой было отнюдь не в ее манере, и Тео почувствовал, что-то не так. Совет. Последнее, зачем она могла обратиться, и последнее, что мог предложить ей человек здравомыслящий. Вилли Брейс предсказывал, что огонь в ней погаснет столь же внезапно, как и разгорелся. «И тогда она пристанет к нам, как банный лист». Мы вынуждены будем наблюдать весь процесс ее угасания, когда она не захочет признавать, что ее волшебная сила иссякла, и начнет винить каждого встречного, но только не себя, в том, что она более не может колдовать. Тео сейчас пытался понять, не подтверждает ли эта ситуация правоту Брейса. Когда Энджел собиралась в Лондон, она пребывала в более веселом расположении духа. Что-то неистовое излучали весь ее облик и манера поведения, когда она поднималась по лестнице в кабинет Тео. Такого оптимистичного настроя у девушки не было уже несколько месяцев. Эта поездка и смена обстановки способствовали тому, что мысли ее, наконец, обратились к внешнему миру, оторвавшись от того изнуряющего бессилия, которое она так долго ощущала. Несмотря на это, ее вид показался Тео неестественным, и он вспомнил о предостережениях своего коллеги. Поначалу Энджел была так рада оказаться рядом с Тео, что сразу завела свои обычные разговоры о том, как продаются ее книги, о том, что издательство не уделяет достаточного внимания их продвижению. Она заставила его показать ей цифры и заняться их анализом, и пришла в негодование от того, что он не помнит их все наизусть.